Глава третья. «Ну, удачи тебе, Сандрина!» Старый Марх вздыхает, похлопывает по плечу вполне по-отечески. «Пусть на тебя гора смотрит благосклонно. Я уже в курсе, что это одно из самых лучших пожеланий удачи, принятых здесь в этом мире. А потому только киваю благодарно». Обнимаю старого волка, так бескорыстно и по-доброму, приютившего меня пару месяцев назад. Вздыхаю и сажусь в повозку к его сыну, Веруху, отцу той самой девчонки с волшебными ручками и светлой пушистой косичкой, что когда-то избавила меня от головной боли. Девчонку зовут Марина, а ее неугомонного братишку, из-за которого я в первые минуты своего пребывания в этом мире позорно вырубилась в обморок, Маюн. И да, они оба волки. Волчат, вернее, оборотни, как бы это дико ни звучало. Их отец и мать тоже. И дед, старый Марх. И вообще, все население деревни с таким земным, таким понятным названием Семейкина тоже волки. Это невероятно, но, черт возьми, факт. Тот самый факт, который приходится принимать как данность. Ну, или я не в себе, что тоже вполне возможно. Вариант, где я валяюсь в коме, пришибленная здоровенным, по-питерски кованым куском льда, свалившимся на мою машину, тоже имеет все шансы на существование. Лежу в больничной койке и ловлю цветные реалистичные глюки про другой мир и волков-оборотней в нем. А еще. Я могу тупо быть мертвой, и место, в котором сейчас нахожусь, своеобразный загробный мир. А почему бы и нет? В конце концов, оттуда никто не возвращался и точно не рассказывал, что именно находится на том конце туннеля. За эти два месяца, пока я жила в деревне, автоматически принимая бескорыстную помощь от жителей, глупо хлопая ресницами в ответ на любопытные вопросы о своем происхождении, одежде и прочем, какие только мысли в голову не приходили. Все перебрала, вот клянусь. Неоднократно ходила на берег той самой реки, возле которой меня нашли местные ребятишки, пытаясь хоть что-то отыскать в своей совершенно пустой голове. Осколки воспоминаний, например. И ничего не находила. Вообще ничего. Пустота, провал. Прямо с того мгновения, когда услышала страшный скрежет льда по крыше, и до своего пробуждения на берегу под возбужденный гомон ребятишек. Я знаю, что такой выверт сознания вполне возможен. Одна подруга, когда-то давно попавшая в жуткую аварию, основательно переломавшая ее, признавалась, что самого момента аварии не запомнила, только то, как вильнула машина, испуганный мат водителя, и все. Дальше уже больничная палата. Мозг милостиво выкинул из памяти то, как она летела в железной банке с обрыва, переворачиваясь вместе с ней несколько раз. Может, и со мной такое же. Кто его знает? В любом случае, до истины я, наверное, так никогда и не докопаюсь. Да и смысла нет. Я здесь. Этого пока не изменить. Остается что? Только принять реальность такой, какая она есть. Даже если это загробный мир. Я же не смогу с этим ничего поделать. Не смогу. Значит, надо продолжать жить. Ведь, несмотря на непонятки с попаданием сюда, жить-то хочется. И хочется жить хорошо. И не в деревне, кстати, которая мне, несмотря на доброту и простоту местных, спокойно принявших меня, придумавших какую-то свою, вполне стройную теорию моего появления на берегу их речки, теорию, которую я не разрушала, потому как смысла не было. Так вот, эта деревня за два месяца опостылить успела до невозможности. Ну вот не деревенский, а житель вообще, ни разу. Ритм жизни с ранними побудками, бесконечной работой по дому, простыми развлечениями, отсутствием элементарных удобств, вообще-то не радовал. Нет, если бы выбора не было у меня, то, естественно, пришлось бы приспособиться. Но в том-то и дело, что выбор имелся. Мир, в котором я оказалась, был огромным и разнообразным. Даже имея ту скромную информацию, которой меня снабдили местные, я смогла сделать выводы, по крайней мере, об общем его строении и существах его населяющих. И понять, насколько мне повезло. Прямо по нескольким основным пунктам повезло. Во-первых, тут говорят на понятном мне языке. Причем отлично осознавая, что язык этот не русский, я его понимаю, могу на нем читать и писать, и как-то его в своей голове трансформирую в привычные образы. Во-вторых, несмотря на то, что оборотни – это сказки и дичь полнейшая, но я про них, благодаря популярным фильмам и книгам, хотя бы что-то знаю, и не все из того, что я видела, о чем читала в своем мире, оказалось полнейшей ерундой. Конечно, это лишний раз свидетельствует в пользу того, что я все-таки не в другом мире, а в коме сейчас, на больничной койке. А в голове моей дикая мешанина из привычных образов и фантазий. Но об этом я предпочитаю не думать, а реагировать на ситуацию здраво. Мой бывший, кстати, именно эту черту моего характера терпеть не мог. Говорил, что я слишком приземленная и нелюбопытная. И не умею мечтать, фантазировать и по-всякому радоваться жизни. А вот он, да, он умеет. Особенно радоваться, да. С размахом и во всю ширину души. Интересно, как он там? Хоть немножко переживал обо мне? Так, стоп, Александра. Или как тебя переиначили на местный лад? Сандрина. Твои переживания относятся к категории нереальных и ненужных. Неважно, как он там. Точно так же неважно, как там мой бывший босс, проклятая умелица работать через рот Анечка и прочие мои коллеги, большинство из которых я когда-то принимала на работу. Общение с Варварой только чуть жаль. Но уверена, что у нее все будет хорошо на новом месте. А у меня все должно быть хорошо здесь, на моем новом месте. В деревне, где я очутилась, примерно 300 жителей. Вполне себе такой поселочек, не городского типа, но около того. И живут тут волки. И в соседней деревне волки. И во всех деревнях в округе тоже волки. Потому что волки в этом мире живут именно так, общинами. Наверное, это исторически так получается, потому что в моем мире волки живут стаями, большими или не особенно большими, традиционно объединяясь в голодные годы, чтобы найти себе пропитание. Здесь же это вышло на новый уровень. Семьи у волков традиционные, с множеством ребятишек, деревней управляет вожак. Не альфа, они тут даже слов таких не знают, похоже. Просто самый опытный волк. Или самая опытная волчица, что оказывается не редкость. Кроме оборотней волков, в этом мире есть еще медведи, лисы, на севере белые медведи, на юге львы, тоже живущие большими семьями, на востоке гордые одиночки тигры, на западе густо населенные территории, где всякой твари по паре. Там, в городах, царит строгая иерархия и очень серьезное законодательство, потому что звериные натуры надо сдерживать. А еще в этом мире есть такие, как я, люди. И именно это стало для меня самым важным во всей полученной информации. У людей нет своих поселений, по уверениям того же Марха. Живут они везде, умеют приспосабливаться под любые обстоятельства. И мне теперь необходимо найти таких же, как я. Потому что волки очень гостеприимные, душевные, но имеются тут некоторые побочные явления. «Уезжаешь, значит?» – раздается позади тяжелый голос, и я обреченно выдыхаю. «Кстати, о побочных явлениях.